38. Непосильный груз. Человек – не вещь или процесс, а открытость, через которую Абсолют проявляет себя. Мартин Хайдеггер. Один Бог знает. Бог строит план. Эта информация недоступна смертному человеку. Пол Саймон. Один. Все эти сложности можно суммировать так. Человеческий объект откусил больше, чем он в состоянии проживать, взял на себя больше, нежели ему по силам. Вооруженный сознанием в достаточной мере для того, чтобы, струясь сквозь него, оно наделяло его достаточными интеллектуальными возможностями, способствующими деятельности, которую он называет мыслительной. Человек убежден, что его или ее «я» является отдельным, независимым существом, автономным по сути, несущим ответственность за свободу и выбор своих решений и действий. Однако, видите ли, это не так. Так называемый человек – это только объект в сознании, как бы сильно сам он не верил в свое независимое сознательное существование, как бы сильно он ни пытался, ненамеренно, узурпировать роль субъекта. Как может объект в игре сознания, с абсолютно ограниченными возможностями объекта, сновидческий персонаж, герой фильма, не увлечься безоглядно, если будет пытаться взять на себя роль и обязанности субъекта, сновидца, сценариста, постановщика и режиссера фильма. Человеческий персонаж убеждает себя в том, что обладает практически полной свободой, а потому несет ответственность за свои действия. Тем не менее, он обнаруживает себя делающим то, что нужно делать в совершенном развертывании бесконечного выражения сознания, исполняющим свою роль, предписанную сценарием. Но я не хотел так сделать. Я старался быть лучше, но продолжаю действовать, как раньше. Все произошло не так, как я хотел. Я продолжаю делать это. Почему я никак не научусь? Как много энергии уходит на то, чтобы ругать себя за собственное несоответствие тому, чем, как он или она полагает, следует быть? Как много вины. И ровно такое же количество энергии расходуется на попытку избежать этого чувства вины, обвиняя кого-нибудь еще в несоответствии тем же ожиданиям. Это смешно. Человеческий организм думает, что он Бог, и берет на себя обязанности Бога, но располагает только возможностями сотворенного объекта. Неудивительно, что столь многие так много и так плохо думают о себе в единицу времени. Каким образом могли бы они соответствовать подобным требованиям? Это невыполнимая задача. А страдание, на которое человек обрекает себя, принимая роль субъекта, на самом деле выдуманное и бесполезное. Это массовый случай заблуждения и ошибочного отождествления. В целом, вся идея о том, что существует такая вещь, как индивидуум, я, личность, человек, это просто маленькая невинная ошибка. Похоже, что вся эта деятельность, мысли, эмоции, которые писатели называют потоком сознания, и создает иллюзию определенной последовательности. Это та самая мнимая последовательная активность мозга, о которой вы думаете как о «себе» в кавычках. Но на самом деле этого не существует. Здесь ничего нет. Тот, кем вы себя считаете, человеческое существо в реальности гораздо менее значителен. Сновический персонаж, мнимый организм тела ума, действующий как проводящий механизм в выражении сознания. Но тот, кем ты на самом деле являешься, неизмеримо больше. И все это, включая жизнь штуковины ум-тела, который ты себя полагаешь, совершенным, безупречным образом разворачивается в чистом, неизбежном осознавании, которым ты истинно являешься.